Глава 18. Не прошло и четверти часа, как мы уже мчались в карете на пути в Джессию, где Шон Дестони последний раз видел Фрею. Обычно веселая Вилма сейчас была мрачнее тучи и беспрестанно подгоняла кучера, который без того гнал лошадей, что есть мочи. В экипаже нас было трое. Я, Лиа Руан и младший Дестони. Стейси осталась в городе. Я попросила ее встретиться с Черкешем и передать ему мои извинения. О причине моего отсутствия, конечно же, решено было умолчать, но я не сомневалась, что подруга придумает на замену нечто не менее важное. Моментами, прислушиваясь к себе, я понимала, что ничуть не жалею, что наше с ним свидание сегодня не состоялось. Потом, правда, начинала себя корить за это, ведь Черкеш был моим последним и единственным шансом, чтобы воплотить свой план в жизнь. Как мне исправить ситуацию, если тот вдруг оскорбится или не примет мои извинения? Что ж, придется, как всегда, выкручиваться. «Откуда вообще взялся этот Эндрю Корф?» — покачала головой Вилма. «Теперь я вспоминаю, как весь бал рос. Он крутился около Фреи, и танцевали они на один раз больше, чем того требует приличие. Я даже отругала ее за это, но у меня и в мыслях не было, что Фрея решит выкинуть такое». «У меня он сразу вызвал недоверие», — подхватил Шон, когда на пикнике у Лера Черкеша сказал, что учился в Академии искусств в Глендефе. Я еще спросил про профессора Сансета, мол, чудит ли тот еще. И Корф ответил, что еще как, но это была моя проверка, потому что профессор Сансет отошел в мир иной прошлой зимой. «То есть Эндрю Корф солгал?» Я внимательно на него посмотрела. «Боюсь, он никогда и не учился в Академии искусств и вообще не из Глендефа». Шон нахмурился. «Но почему вы сразу не сказали об этом?» спросила я. «Не хотел портить всем настроение скандалом», ответил тот, потупившись. «Да и перед Фрей не хотелось выставить себя склочным человеком. Это недостойное поведение для мужчины». «К сожалению, вот таким благородством, как ваше, часто пользуются нечистоплотные люди», — Вилма похлопала парня по руке. «Но я не осуждаю вас, Шон». «Спасибо», — кивнул тот. «Но если этот человек солгал насчет учебы в Глендофе, возможно, и имя у него другое», — стала дальше размышлять Лиа Руан. «Из какого же рода он в таком случае? Он ведь дракомаг?» Я сжала чешуйку, которую до сих пор держала в ладони. Дракомаг ли? Конечно, можно было допустить мысль, что Корфом завладел тот же недуг, что и Кейхаром. И он также пытается его скрыть. Но тогда Эндрю должна была тоже укусить гарпии. Если не ошибаюсь, этого молодого человека представил нам Лэр Говард, проговорила я. Откуда они знакомы? «Я спрашивал у Говарда об этом на пикнике, когда мы остались одни», — признался Дестини. «Он сказал, что знакомы они недавно, встретились в каком-то клубе, играли вместе в тайкер или брик». «Говард, легкая добыча для мошенников», — сокрушенно вздохнула Вилма. «У него в друзьях каждый второй». «Ну, скоро там!» — крикнула она уже кучеру. 10 миль осталось, Леа!» — отозвался тот. — Только что проехали указатель на Джессию. — И почему Рональд решил уехать именно сейчас? — произнесла Вилма в сердцах. — Что будет, когда он узнает, что я не уберегла Фрею? — Мы вернем Фрею, Лиа Руан, — сказала я с уверенностью, которой не чувствовала. — Обязательно вернем. 10 миль миновали мы быстро. И вот, наконец, показался постоялый двор на берегу реки, где Шон какое-то время назад видел Фрею и ее ухажера. «Оставайтесь здесь, разговаривать буду я», — сказала Вилма, выходя из кареты. Она увидела конюха, что кормил лошадей, постояльцев, и направилась к нему. В ее пальцах сверкнула золотая монета. Конюх сразу оторвался от своих дел. «Видел? Как же!» — донесся до нас его ответ. «Они тут лошадь меняли, ехали на двуколке. Сказали, что молодожены и очень спешат. Уехали быстро в сторону Дастона. Они еще поинтересовались, не посоветую ли я им по той дороге дешевый постоялый двор, чтобы переночевать. но я присоветовал им красные холмы у Стилиса. «Спасибо, вы нам очень помогли!» Вилма бросила ему монету и, развернувшись так, что взлетели юбки, двинулась к нам. «Я надеру им обоим зад, только пусть попадутся под руку!» С этими словами она вся, пылая от негодования, села в карету. «Молодожены, видишь ли! В Стилис!» — крикнула уже кучеру, и наш экипаж снова сорвался с места. За этот отрезок пути успело совсем стемнеть, и к постоялому двору Красные холмы мы подъезжали, когда на Стилис опустилась ночь. Вилма предложила остановиться поодаль, чтобы не привлекать внимания. Из кареты на этот раз вышли все вместе и направились к двухэтажному зданию, внизу которого располагалась таверна. Оттуда доносились пьяные голоса и гогот. Правда, когда мы зашли внутрь, обнаружилось, что там не так уж много людей, а основной шум создавала веселая компания из трех путешественников. Вилма, с трудом переборов брезгливость и нацепив на лицо вежливую улыбку, подошла к бармену за стойкой. «Меня интересует пара молодоженов. Оба светловолосые, должны были остановиться у вас на ночь, и перед ним легла очередная золотая монета». «Ну, были такие». Бармен покосился на золотую релю. «Были или сейчас у вас находятся?» Вилма накрыла монету рукой. «Угловую комнату им дал», — нехотя ответил тот. «Недавно ужин им туда носил». «Если без шума проведешь к ним, то получишь еще». И релю покатился к бармену. Тот быстро подхватил его и кивнул. «Идемте». Он позвал помощника-пацаненка, чтобы тот занял место за стойкой, а сам направился к лестнице. Ее ступеньки заскрипели под нашим весом. Казалось, она попросту вот-вот проломится. Коридор был темным и не очень чистым. На редких подсвечниках лежал слой пыли. Под ноги то и дело попадался мелкий мусор. «Здесь», — бармен показал на дверь. «Постучите», — скомандовала Вилма. «Скажите что-нибудь, чтобы они вам открыли». Тот так и сделал, произнеся. «Я вам принес еще одеяло, ночью холодновато будет». Прошло несколько секунд, прежде чем дверь отворилась. «Спасибо, Эндрю Корф, а это все-таки был он», взглянул было на бармена, а потом заметил нас и попытался закрыть дверь, но Вилма выставила ногу, не давая этого сделать, а потом толкнула ее от себя и все-таки прошла в комнату. Бармен испарился, а мы с Шоном тоже переступили порог обители, где прятались наши молодожены. Фрея сидела на кровати, прижав коленки к груди. Ее глаза были красными, будто она только что плакала, но при виде нас они расширились в неопределенном испуге. Эндрю тоже попятился было, но потом переплел руки на груди и глянул на нас с вызовом. «Думали, мы не найдем вас?» — процедила Лиа Руан, вся кипя от гнева. «Фрея, мигом собирайся, мы едем домой!» Фрея открыла было рот, но ее опередил Эндрю. «Никуда она не поедет, она останется со мной!» Его голос потерял прежние дружелюбные нотки, став холодным и жестким. «С какой такой стати?» — выступил вперед Шон. Корф окинул его взглядом и ответил. «Потому что Лэр Дестони, теперь она моя жена». «Что?» — охнула Вилма, побледнев. «Этого не может быть!» — воскликнул Шон. Я старалась не вмешиваться, но внимательно следила за Фрейей, на лице которой отражалось смятение. «И все же это так!» — с плохо скрываемым ликованием проговорил Эндрю. «Мы сегодня тайно обвенчались». «Фрея?» Лиа Руан устремила на племянницу взгляд, полный ужаса. Та опустила глаза и сжала губы. «Фрея, это правда?» — все же решила спросить я осторожно. «Нет», — выдавила она из себя. «Еще нет». Корф бросил на нее убийственный взгляд и быстро ответил уже нам. «Это ничего не значит. У нас церемония утром. Утром Фрея станет моей женой, и вы нам не сможете помешать». «Еще как сможем!» Вилма уже решительно двинулась к племяннице, но Эндрю преградил ей путь. «Она останется со мной!» — угрожающе произнес он сквозь зубы. «Какая наглость!» — воскликнула Лиа Руан. «Я поеду с ними», — вдруг заговорила Фрея. «Что?» — Корф оглянулся на нее через плечо. «Я хочу домой, Эндрю». Фрея попыталась встать, но тот толкнул ее, вынудив сесть обратно. «Не смей с ней так обращаться!» Шон ринулся было к Фрее, но Эндрю вдруг достал нож и приставил его к горлу девушки. Такого поворота не ожидал никто, и в комнате на мгновение все замерли. «Еще одно движение, и я причиню ей вред», — пригрозил между тем Корф. «И даже ее драконья сущность не сможет спасти ее от точного удара ножа. Вы, дракомаги, тоже смертны, а иногда внезапно смертны, так ведь?» Фрея схлипнула, и по ее щекам потекли дорожки слез. Мой взгляд лихорадочно забегал по комнате в поисках чего-то, что могло помочь отвлечь этого сумасшедшего. Однако ничего подходящего не нашлось, и тогда я просто бросила в него свою сумочку. Эффект внезапности сработал, Эндри отвлекся, и я надеялась, что Шон не будет медлить и воспользуется моментом, чтобы отнять нож. Но в этот самый миг дверь с грохотом распахнулась, и на пороге вырос разъяренный Рональд Кейхар. Я знала, что дракомаги владеют определенной магией, особенно сильны те, кто принадлежит к кругу, но никогда не видела ее в действии. В обычной жизни магии они пользуются крайне редко, поскольку это сильно истощает внутренние резервы организма. Женщины же и вовсе магию не задействуют, им хватает других подарков от драконов красоты, долгой молодости и здоровье. И вот, наконец, мне представился шанс ее лицезреть. Это было похоже на ураган, землетрясение и грозу одновременно. Кейхар даже брови не повел, лишь небрежно взмахнул рукой, и Эндрю Корф уже был отброшен в сторону. Правда, и я вместе с ним. Меня сбила с ног волна такой силы, что я ударилась в стену, и у меня перед глазами все закружилось в неистовом темпе. А потом я, кажется, и вовсе потеряла сознание, потому что, когда пришла в себя, обнаружила, что лежу уже не на полу, и меня кто-то пытается приподнять. Чьи-то пальцы бережно касаются моего лица, отбрасывают волосы со щеки. Габриэла, этот взволнованный шепот кого-то мне напоминал. Потом чужие пальцы оказались на моем затылке. «Ты ранена?» Затылок. Мысль о моих потаенных чешуйках окончательно привела меня в чувство. Я распахнула глаза и встретилась взглядом с Кейхаром. Так странно было видеть в нем искреннее беспокойство и даже страх, но это длилось всего мгновение. Волнение в его глазах быстро исчезло, сменившись привычной холодностью. «Вы в порядке, Леоланье?» Голос тоже стал холодно равнодушным. «Ничего не повредили себе?» Я не рассчитал силу, поддавшись эмоциям, и вы тоже попали под удар. Прошу прощения, вежливый деловой тон. Можете встать сами? Да, не знаю. Голова немного кружится. Это было правдой, но, может, слегка преувеличены, потому что мне вдруг захотелось еще чуточку задержаться в его объятиях. Совсем неуместное желание в сложившихся обстоятельствах. Но я отнесла это к последствиям сотрясения мозга. И он все-таки помог мне встать на ноги, а потом, продолжая удерживать меня за талию, шепнул на ухо. «Что за спектакль с чешуйками у вас на шее?» «Вы меня опять раскусили?» «Они ваши?» — выпалила я, не успев придумать ничего лучшего. «Я позаимствовала у вас несколько для создания более выгодного имиджа. Надеюсь, вы сами понимаете, о чем я. Простите». И пока Кейхар не успел переварить сказанное, продолжила. «Кстати, у Эндрю Корфа чешуйки тоже искусственные». Естественно, мы говорили в полголоса. Да и к нам и не прислушивался никто. Вилма держала в объятиях плачущую Фрею, а Шон прижимал к полу Корфа, не давая ему подняться. «Вилма, идите с Фреей в карету», — сказал Кейхар тетушке. «Лэр Дестани, проводите их, будьте любезны. Я скоро присоединюсь к вам. Леоланье, вас это тоже касается», — бросил он мне, заметив, что я застыла в нерешительности в дверях. Кейхар действительно не сильно задержался. «Надеюсь, ты не убил его?» — спросила Лиа Руан. «Нет, только слегка покалечил», — мрачно отозвался тот, и Фрея ахнула. «Да цел твой мерзавец!» — глянул он уже на сестру. «Просто доходчиво объяснил ему, чтобы и следа его в Сильвертауне не было. А если увижу где-то поблизости от тебя, тут уж извини!» Фрея шмыгнула носом и опустила глаза. Кейхар между тем сел в нашу карету, потеснив Шона Дестини. Мне же пришлось пересесть напротив к Вилме и Фрее. «Придется ехать с вами, потому что я чуть не загнал лошадь, пока мчался сюда», — пояснил он. «Отправлю потом за ней нашего конюха». «Как ты вообще тут оказался, дорогой?» — спросила Вилма. «Я уже не надеялась тебя увидеть». «Твое письмо меня застало на полпути границы. Я сразу развернулся и помчался домой», — ответил Кейхар. «Если бы приехал на полчаса раньше, то застал бы вас еще в особняке. Но Джей рассказал все, что знал, и я уже погнался за вами. Хоть тут успел». Он сурово посмотрел на сестру. «Как ты могла, Фрея?» «Я хотела сама распоряжаться своей жизнью, а не жить по твоей указке», — слабо огрызнулась та. «Но он же Альфонс», — Кейхар повысил голос. «Он даже не драгомаг. Он говорил, что любит меня», — тоже выкрикнула Фрея. «Говорил, что хочет жениться, и я верила ему». Она сглотнула слезы. «Он уговорил меня сбежать и обвенчаться, и тогда ты уже ничего не сможешь сделать и признаешь этот брак». «Как хитер, а? Обманом собирался жениться на тебе, а потом наложить лапу на твое наследство, милая». Вилма сокрушенно покачала головой и посмотрела на племянника. «И кажется, он даже давно вынашивал этот план. Обхаживал нашу девочку, Рональд. Как ты это не заметил? Ты ведь с ним общался и на балу, и в гостях, и у Лэра Черкеша. У него же на лице было написано, что он мошенник». «Потому что он сам был слишком занят, защищаясь от подсягательства на свою руку и сердце», — мысленно ответила я. Кейхар перехватил мой красноречивый взгляд и отвернулся, стиснув челюсти. «Ну и ты ведь попустительствовала этому», — парировал он тетушке. «Кто с Фрей больше времени проводил?» «Нет, это я во всем виновата», — Фрея снова расплакалась, уткнувшись лицом в плечо Вилме. «Я была так наивна, так глупа, а он ведь даже не знает ничего из поэзии Винтона. И потом, уже на постоялом дворе, я хотела перенести свадьбу, просила немного подождать. Но Эндрю разозлился и стал кричать. Я испугалась его». «Лиа Кейхар, не плачьте, пожалуйста». Шон Дестини протянул ей носовой платок. «Это разрывает мне сердце. Такие, как Эндрю Корф, искусные лжецы и легко обольщают доверчивых людей, чье сердце чисто и открыто миру. И если кто и виноват во всем, так это я. В том, что не сразу озвучил свои подозрения, тем самым позволив всему дойти до такого финала». «Ладно, давайте прекратим поиски виновных», — проворчала Вилма примирительно. «Главное, что все хорошо закончилось». «Оно точно хорошо закончилось?» — Кейхар посмотрел на сестру настороженно. «Этот мерзавец прикасался к тебе?» «Нет!» — выкрикнула Фрея испуганно, густо покраснела и снова спрятала лицо на груди тетушки. «Все, Рональд, прекрати!» — укорила его Вилма. «Нам всем надо успокоиться. Лучше скажи, ты останешься с нами?» «Нет, как только я доставлю вас в особняк, сразу продолжу свой путь», — ответил тот, не колеблясь. Лиа Руан вздохнула, а я ощутила необъяснимую тяжесть на сердце. Будто его повторный отъезд и правда меня сильно волновал. В Сильвертаун мы прибыли на рассвете. Карета остановилась у дома Стейси. И Кейхар вдруг вышел тоже, чтобы помочь спуститься мне. «Я хотел поблагодарить вас», — тихо произнес он, «за то, что проявили такое участие к нашей беде и помогли. Это было неожиданно». «Как? И вы даже не предположите, что я это сделала с далеко идущими намерениями?» Язвительные слова сами сорвались с моих губ. «В ваших глазах я ведь ничем не лучше этого Эндрю Корфа, верно?» «Я не всегда бываю прав. Признаю». Кейхар криво улыбнулся и отвел глаза. «Всего хорошего, Леоланье». Он открыл дверцу кареты и скрылся внутри. Лошадь тут же тронулась, а я еще несколько минут стояла в некой отрешенной задумчивости и смотрела вслед экипажу.